Брека побледнела, глубоко, со сдавленным всхлипом, втянув воздух. Лицо Дбора передернулось. «Нет, конечно», — с мрачной обреченностью произнес молодой вождь Южного. «Никто не знает, чем это вызвано. А что случилось?» Фнор встал, мягко отстранив руки Бреки. «Ты не знаешь, что нарушился ритм атак?» «Нет». Он посмотрел на девушку. Казалось, Брекку интересует только ее сумка с лекарствами. Не поднимая головы, она спокойно сказала. «У тебя был жар, Фнор, когда пришли новости с севера. Я не хотела тебя беспокоить». Дбор фыркнул, словно замешательство Фнора доставило ему удовольствие. «Да и зачем? Вспомни, даже таблицы Флара не включают расчетов для Южного материка. Кого заботит, что творится в этой части мира?» С этими словами Дбор вышел из веера. Фнор шагнул следом, но Брека поймала его за руку. «Не надо, Фнор, не надо. Не стоит давить на него». Он опустил глаза на взволнованное лицо девушки. «Что с ней происходит? Неужели она любит Дбора?» «Хорошо, тогда расскажи все сама. У меня ранена рука, но с головой полный порядок». Не перебивая, Фнор выслушал историю о событиях в Бенденвейре, когда нити неожиданно упали на леса Лемоса. Потом кивнул головой. «Что ж, может быть, это добавит древним немного разума, но поведение Дбора мне непонятно. Разве нас на севере не беспокоит все, что происходит здесь?» Брека коснулась ладонью его здоровой руки, словно призывая к спокойствию. «Поверь, ему нелегко с Киларой. Жизнь с ней слишком напоминает изгнание». «Я знаю. В Бендене у Фнора были свои проблемы с Киларой. Многие всадники вздохнули спокойно, когда она стала госпожой Южного Веера. Ты видишь, сколько сделал Дбор в Южном за эти обороты», — продолжала Брека. «Да, Веер процветал. Дбор оказался рачительным хозяином». «Закончил ли он исследование континента?» — спросил коричневый всадник. Он не помнил ни одного отчета, приходившего в Бенден. «Не думаю. Западные пустыни ужасны. Несколько раз всадники пытались разведать те места, но ветры вернули их назад, а на востоке лишь океан. Возможно, пустыни простираются всюду вдоль побережья. Край света ничего больше». Фнор согнул забинтованную руку, глаза его сверкнули. «Послушай меня, Фнор, командир крыльев Бендена», — сердито сказала Брека, безошибочно угадывая, куда устремились мысли всадника. «Твоя рана еще не затянулась, и ты не можешь уходить в промежуток. Сильный холод ужасно действует на открытые раны. Не пытайся хитрить со мной». «О, Брека, милая, я не знала, что ты так заботишься обо мне», — воскликнул Фнор, весьма довольный этой суровой оповедью. Девушка окатила его таким пронизывающим взглядом, что улыбка Фнора увяла. Потом, будто раскаиваясь в столь откровенном проявлении чувств, она шутливо подтолкнула его к двери. «Иди, забирай своего бедного одинокого зверя и ложись на берегу под солнцем. Слышишь, Кант зовет тебя». Они вышли вместе с ним из веера и были уже на середине поляны, когда Фнор сообразил, что не слышал беззвучного голоса Канта. «Брека?» Она нерешительно обернулась, уже на самой опушке под деревьями. «Ты можешь говорить с другими драконами?» «Да». Она повернулась и исчезла среди огромных стволов. «Клянусь яйцом!» Фнор был поражен. «Почему ты не сказала мне?» Он напустился на своего коричневого, разомлевшего на теплой земле позади веера. «Ты не спрашивал», — ответил Кант. «Я люблю Брекку». «Невозможный зверь», — сказал Фнор и посмотрел на край поляны, туда, где в роще цветущих деревьев исчезла Брекка. «Брекка?» Пораженный, он уставился на Канта. Драконы очень редко называли людей именами. Это служило признаком особой интимности. Обычно звери передавали облик человека, добавляя местоимение «он» или «она», смотря по обстоятельствам. И то, что Кант столь фамильярно упомянул обитателя другого веера, было удивительно. Надо рассказать Флару. «Я хочу в воду!» С такой тоской произнес Кант, что его всадник невольно расхохотался. «Иди, купайся, я посмотрю». Голова коричневого нежно ткнулась в здоровое плечо Фнора. «Твоя рана почти зажила. Хорошо. Скоро мы вернемся в свой веер. Будем опять жечь нити. Только не говори мне, что ты знал о нарушении графика. Знал, прервал его короткий ответ Кант.